Ну что тут сказать? Конечно же, все в этом мире находится в движении, тем более в такое гремучее время. Если сам не сдвинешься с места, время тебя сдвинет. И все-таки, как ни динамично время, наше сознание плохо свыкается с этим. Не пуха вам, Николай Николаевич, на новом посту. Да-да, именно не пуха, засмеялся Михайлов. Он искал повод придать самой церемонии чуть-чуть ироническое звучание. «Когда вы видели последний раз шоу?» Тут же осведомился он. Его желание перевести разговор на другую тему было понятно. Формальность исполнена, чуть-чуть печальная формальность, и решительно нет смысла задерживаться на ней. Бекетов задумался. Когда в последний раз он видел шоу? А не весной ли это было? В марте или в апреле? Где-то на Бейс-Отер. Был облачный день с мягким и теплым дождем, таким мягким, что он даже не ощущался этот дождь. Небо было облачным, деревья стояли без теней, бликов. Мгла, что заполнила парк, точно опара, восходила и расступалась. И то, что из этой мглы рождались деревья, крупноствольные, с могучими кронами, было похоже на диво. Какой должна была быть эта мгла, чтобы укрыть такое дерево, не дерево, многоярусное строение? Шоу совершал свою дежурную прогулку вокруг гайд-парка. Эта дежурность была в самом его шаге, размеренном, спокойном, в пальто из тонкого сукна, в котелке и кожаных калошах, с зонтиком, украшенным костяной ручкой. Он был непобедимо старомоден и точно явился в нынешний день прямо дорогой из 50-х годов прошлого века. Вид шоу был необычен даже для Лондона. Сергей Петрович в такое время обнаружил свое удивление, что шоу заметно смешался. Скажите правду ради бога. Сейчас вы подумали так. Есть такая категория престарелых, о которых ты не можешь сказать точно. Живы они еще или уже отошли в мир иной? Заметил шоу, смеясь, и раскрыл зонт. Пошел дождь. Не правда ли, именно так вы подумали обо мне? Подумали, досадуя. Ну чего тебе задерживаться, добрых людей смущать? Ну поторапливайся, поторапливайся. Он вновь засмеялся, в этот раз почти беззвучно, только зонт подпрыгивал. Я вам скажу нечто такое, чего вы никогда не слышали, произнес он, заметно оживившись. Появление Бекетова определенно прибавило ему силы. «Вы сильны в арифметике?» «Нет-нет, серьезно. Сильны?» «Вот прикиньте, с той поры, что мы знаем условно Рождеством Христовым, прошло почти 2000 лет. Даже с точки зрения исторической перспективы, срок необъятный. Теперь разделите 2000 на число лет, прожитых одним человеком, ну, хотя бы таким, как я. Какую цифру вы получите? Всего 20. Всего. Значит, эту огромность в 2000-летие могут охватить всего 20 человек. Таким образом, все эти разговоры о скоротечности человеческой жизни — чепуха, блеф. На самом деле жизнь человека огромна и способна вместить немалые дела, если только ее не истратить на мелочи. Мелочи — это страшно. Они способны обратить в ничто Вселенную. Они шли вдоль ограды Бейс-Уотер, по левую руку от них был гайд-парк. Мглистое облако сместилось в город, и дома вдруг превратились в силуэты. Их точно опустили в воду, вначале в сиреневую, потом в темно-лиловую, потом бледно-синюю. Видно, прогулка, которую заказал себе сегодня шоу, была на исходе. Почтенный собеседник Сергея Петровича заметно устал. Это сказывалось даже не в походке шоу, а в том, что время от времени его как бы поводило, и он опасно приближался к кромке тротуара. В такую минуту он точно входил в пределы мглистого облака и, подобно домам по ту сторону дороги, превращался из шоу в силуэт шоу. Я хотел бы еще сегодня вечером выехать из Лондона. Он извлек часы и, отстранив, долго и пристально рассматривал их. В этом взгляде была даже недоверчивость. «Шарлотта», — пояснил он, будто имя ее прочитал на циферблате.